Глава 34. Эллисон. «Что хлопаешь своими глазами? Я не Фернан, не куплюсь на эту игру». Девушка заводилась все больше, даже тогда, когда я просто молчала и недоумевала от происходящего. Могла подумать на кого угодно, но точно не на дочь Эллен. Не зря интуиция вопила об опасности. Красивые черты лица заострились и придавали возраста. Сейчас она не походила на молодую 20-летнюю девушку. «Объясни нормально, почему?» Ее мотивы были неясны. Что движет ею? Должны же быть причины. Не просто же так она сошла с ума. «Потому что все из-за тебя!» Из ее глаз брызнули слезы, но ярость не проходила, и она залепила мне пощёчину. Щека загорелась от боли, похоже, она немного ее рассекла своим кольцом. «Из-за тебя мы не можем быть вместе!» «О чем ты?» «Конечно, откуда тебе знать, что ты разрушила нашу жизнь? Брант и я любим друг друга, а ты его оклеветала». «Брант? Шурц?» Все вставало на свои места. Шурц запудрил ей мозги, обещал золотые горы, поэтому она отказывала всем претендентам, верила этому подлецу. Мать ошибается, она неизбирательна. Лаура совершенно не умеет выбирать, раз полюбила такого подонка и творит не пойми что из-за него. «Послушай меня». Понимала, что шансов достучаться до разума влюбленной девушки крайне мало, но надо же что-то предпринять в самом деле. «Все не так, как ты думаешь». Начала медленно, как можно спокойнее. «Он плохой человек. Понимаю, что сложно в это поверить». «Заткнись». «Шурц не стоит этого». «Да что ты вообще знаешь о Бранте? Вы его оклеветали. А все эти бумаги — это все Харт. Он не мог отказать мэру». «К сожалению, мне, в отличие от тебя, довелось повстречаться с истинным лицом Бранта Шурца. Он хотел меня изнасиловать». «Да кому ты нужна?» Естественно, не поверила мне. Возомнила себя особенной из-за того, что калека повелся на тебя. Да он бы на любой женился, которая готова раздвинуть перед ним ноги. Бетти не стала так позориться, а ты все стерпела. Конечно, ниже пасть нельзя. Грязная подстилка. Вторую щеку опалил удар. Стало понятно, что любые разговоры бессмысленны. «Меня хватятся», — решила зайти с другой стороны. «Не считай меня за идиотку. Я всем сказала, что ты уехала домой. В нашем распоряжении не меньше 2 часов, пока твой ненаглядный поймет, что что-то не так. Если, конечно, у вас все так гладко, как ты описывала». «Лаура, нельзя похищать людей из-за ненависти к ним. Как только ты переступила порог нашего дома, хотела сразу придушить тебя голыми руками. Но потом поняла, что этого будет недостаточно. Ты должна мучиться, как я, когда сидела и слушала, как ты счастлива, при этом разбив чужое счастье. Что бы ты ни задумала, тебя разоблачат», — взывала к ее утерянному рассудку. «Да, только ты этого не увидишь. Знаешь, когда я была на вашей свадьбе, Джон сам подсказал мне идею, заявив, что хочет драконий союз с жалкой человечкой». Вот и полюби этот мир, когда неприятности поджидают даже там, где их совсем не ждешь. Кто бы мог подумать, что на обычном семейном вечере произойдет подобное. Возомнила себя драконицей, вот и полетаешь. Было ли мне страшно от ее слов? Да еще как жутко. Но старалась держаться, верила, что Джон быстро меня найдет, и ничего непоправимого не произойдет. Жаль, Брант этого не увидит. Но будь уверена, я ему опишу все в деталях. «Не сомневаюсь», — буркнула. «Похоже, эти двое стоят друг друга. И зря я пыталась ее образумить. Там какая-то болезненная любовь. Почему он не сделал тебе официальное предложение?» Решила пройтись по ее слабым сторонам. «Не твое дело. Потому что он тобой попользовался, как и остальными. А ты влюбилась по уши и не замечала этого. Все, что в документах, правда. Хочешь ты верить или нет. Твой ненаглядный принуждал девушек и торговал ими, будто вещами. Вы и есть вещи, ненужные, вышвырнутые. Не понимаю, сколько наш остров будет принимать таких, как вы». Слушать подобное было больно, особенно из уст девушки. Но я уже за эти месяцы начала обрастать броней. Ничего нового она не сказала. Тут также думает половина населения, если не больше. Они даже сами не понимают, что потворствуют своим бездействием, закрывая глаза на происходящее. Делают вид, будто не знают, что их мужья берут в содержанки девушек из приюта. а те не имеют возможности отказаться. Джон. Ловил себя на том, что то и дело бросал взгляды на часы. Понимал, что они только ушли, и нет никаких поводов волноваться. Просто дракон привык, что она всегда рядом. Он тот еще собственник. Ему было мало ее постоянно, а тут пришлось отпустить одну без присмотра. Ревновал ли я? Да, но доверял. Элисон удивительная, какая-то особенная. Время шло, а она не возвращалась. За окном стемнело. Вдруг что-то произошло. Не понимал. Это моя мнительность, и я потихоньку схожу с ума. Давно уже ни за кого не беспокоился. А тут чувствовал за нее ответственность. Обещал ей, что со мной она будет в безопасности. На душе было как-то не по себе. Берт тоже обеспокоенно мотал хвостом. Мы оба уставились в привычное окно и замерли в ожидании. Вдруг раздалось тихое мяуканье. Пес громко залаял, что в его пространство влезли чужаки. Вскинул взгляд наверх, где в прошлый раз видел кошку Элисон. Она, как и тогда, сидела на шкафу и чуть выглядывала. Но потом показалась, полностью спрыгивая мне на колени. Берт, ошарашенный такой наглости, кинулся было на нее, но я вовремя остановил его, не дав навредить. Кошка уставилась мне прямо в глаза и громко мяукнула. Раньше она вообще ко мне не подходила. И теперь я ясно удостоверился в своих догадках. Что-то произошло с ее хозяйкой. Только как она это чувствует? Животное спрыгнуло с колена и побежало в сторону выхода. Берт рычал и скалился, но последовал за ней, как и я. Кошка остановилась около входной двери. Нужно ехать, больше терять время нельзя. Сердце ухало в груди, в ушах стоял шум. «Филипп!» — громко позвал управляющего. Он не сразу ответил, лишь со второго раза выбежал в пижаме. «Какой я дурак, почему ждал так долго?» «Прикажи Фрэнсису готовить повозку», — отдал указание. «Нужно забрать мисс Элисон?» По привычке назвал ее старым обращением. «Нет, я сам поеду». «Что-то случилось?» «Пока не знаю». Берта оставил дом, а вот кошка запрыгнула со мной. Не с целым же зоопарком ехать. Она забилась в угол под сидушку. Очень странное животное. Все же надо было раньше обратить на нее внимание, когда Элисон спрашивала. Но ничего подозрительного не ощущал от нее. Кошка как кошка. Но когда она сегодня посмотрела мне в глаза, понял, что это непростое животное. Однако сейчас главное узнать, где моя жена, предотвратить беду. Старался гнать страшные мысли. Если бы что-то произошло, то мать обязательно сообщила об этом. Она не стала бы утаивать. Фрэнсис ехал довольно быстро, попросил его не беспокоиться обо мне. Коляску надежно зафиксировали, так что доеду в целости. Пару ушибов не в счет. В окнах тетушки горел свет, это обнадеживало. Значит, гости еще не разъехались и спать не собираются, как старик Филипп. Меня никто не ждал с артефактом перемещения, чтобы помочь взобраться по ступенькам. Отправил Фрэнсиса позвать кого-то из слуг. Когда, наконец, получил доступ к дому и оказался в помещении, заехал в комнату, на меня уставились 6 пар глаз, среди которых не было Элисон, но была моя мать. При моем появлении она тут же вскочила, явно не ожидая меня тут увидеть. «Джон, что-то случилось?» Подошла она ко мне, негромко спрашивая. «Это ты мне скажи». Злость бурлила от непонимания происходящего. «Где Элисон?» «Она уехала домой», озадачилась моим вопросом. «Видимо, плохо следишь за женой», усмехнулась кузина, услышав нашу беседу. Бросил на нее испепеляющий взгляд. «Я-то тут при чем?» развела она руками. «Твоя ненаглядная ушла больше 2 часов назад. Так спешила». 2 часа? Я поэтому и задержалась. Элисон быстро ушла, подумала, что некрасиво покидать вечера мне. Оправдывалась мать, но все ее слова казались большой глупостью. Развернулся, покидая дом, но не зная, что предпринять дальше. Мать выбежала следом. «Милая, ничего не понимаю. Она не дома?» «А как ты думаешь, раз я здесь? Как она оказалась одна?» Она ушла после ужина подышать свежим воздухом вместе с Лаурой. Девочки были вместе. Потом Лаура сказала, что Элисон ушла домой. Я не удивилась, учитывая ее нелюбовь к таким мероприятиям. Подумала, она сбежала к тебе. Да, теперь, очевидно, нелюбви прибавится. Второй вечер, и все снова пошло кувырком. Может, Харт кого-то нанял, чтобы навредить ей, пока сам за решеткой. Возможно, кто-то следил за замком и ждал, что она покинет его. Прости меня. Мама, не сейчас. Нужно хоть что-то придумать.